Глава 21. Фелдрасар. Настроение, что говорится, ни к черту. Я ругала себя последними словами. Ну как могла забыть? Мне дали год и кошу, еще и подчеркнули, что душа оставит стальной продукт человеческого изобретения, потому как Нерсей — мир не принадлежащий, как по-простому-то сказать, не принадлежащий к пантеону 9 миров, на которых мне придется побывать. Ха! Я мрачно усмехнулась, полностью перехватив управление байком. Сбежать от себя хотела. В итоге, учитывая мое несовершеннолетие, осталось бы без магии рода в незнакомом мире, где даже помощник не смог бы прийти на помощь. Ну, не идиотка ли? Ты... Коша запнулся, потом тяжко вздохнул подо мной. Это было ощутимо и довольно дико, учитывая стальную форму двухколесного транспорта. «Не думай, что я тебя не понимаю, раз уж сам всего лишь развоплощенный. Это не так. Еще как понимаю. И раз уж ты решилась придерживаться выбранного темпа, я только поддержу. С тобой интересно и довольно свежо после тысячи лет забвения», — буркнула душа своего загадочного прошлого. «Однако переживать о нашем расставании не смей. Начни, наконец, думать о себе. Даже в расставании с Маларком тебе в первую очередь темного жалко. Это...» — голос фамильяра набирал громкость. «Это возмутительно. Вот, опять же, родители твои. Да, найти их, безусловно, хочется, но ты же в довесок к этому деланию и вину за собой чувствуешь, а это просто безобразие уже форменное. Ты-то в чем виновата?» Это было то самое, что называют сокровенным. Соглашусь, странная мысль, но очень уж логичная. Мне все время кажется, что мои родители не просто так оказались на земле. Все семейные альбомы датируются с момента моего рождения. Документы тоже. Такое чувство, что до меня Ма и Па вообще не жили. Когда Нитхайя сказал, что я жительница совсем другого мира, потом это похищение... Брось. Пусть причины поступков твоих родителей от меня далеки. Я по рождению Риэля, а не твоего нагловатого хранителя рода. Но уверен, что ты тут точно ни при чем. Но даже если и так выбор принимали твои родители, как можно валить все на маленького ребенка? Я глубоко задумалась. Даже окружающая нас красота нового мира не сумела сбить с мрачных мыслей. А это весьма и весьма существенный показатель. Мир, который назывался Фелдрасар, был невероятен. И пусть на небе стояла ночь, но 4 луны, товарищи, это было настолько волшебно и фантастично, что слов не подобрать. Одна из лун была настолько приближена к Фелдрасару, что невооруженным глазом можно было заглянуть в ее кратеры. Единственный минус — сумрачное состояние. Поначалу я подумала, что попала в ночь, но Коша, когда мы молча закрыли тему моей поспешности, охотно пояснил, что Фелдрасар с эльфийского переводится как «затмение». Солнечного света на этой планете как такового нет. Мерцающее освещение дают спутники — в остальном справляются магические кристаллы. Живут на Фелдрасаре... Ха, я тоже сразу раскусила, что эльфы. Не зря же кошмар упомянул эльфийский язык. Мне оставалось только радоваться вложенным в меня способностям, которыми так щедро напичкал Риэль. Видимо, ангел чувствовал за собой вину нехилую, раз так расстарался. Понимать языки 9 минут — это тебе не сахарного петушка сосать. За такое умение многие удушились бы. И пусть я не из немного повернутых на науки мужей, но этот подгон оценила в полной мере. Сейчас меня даже собственная смерть перестала расстраивать. Как подумаю, что могла сразу по исполнению совершеннолетия оказаться на Нерсее, неподготовленная, полностью дезориентированная, аж волосы на голове шевелиться начинают. А еще, если бы я не умерла, не познакомилась бы с Маларком. Резанула по сердцу в очередной раз, оставляя кровоточащий шрам. И Коша, Борясь с эмоциями, ухватилась за спасительную мысль. «Фамильяра я бы тоже никогда не узнала». Превозмогая грусть и тоску, выровняла плечи и через силу улыбнулась. «Да», — осторожно поддержал меня Коша, — «правильно думаешь. У тебя есть превосходная возможность подготовиться к будущему противостоянию с неизвестным похитителем твоих родителей. И пусть я не помню свою прошлую жизнь, но могу точно сказать, ничего не бывает случайно или просто так. Раз Риэль моргнул, значит, это должно было случиться». Я усмехнулась, с любопытством замедляя ход. Поле, по которому я ехала, на горизонте потеряло бескрайность. По мере приближения передо мной вырастали высокие башенные шпили белокаменного города эльфов. «Вау! Перед тобой Иншаэль, самый главный город светлых эльфов. А где поле боя?» «Зов ведет сюда. Видимо, прошлая тактика не сгодится при любом раскладе. Эльфы», — спокойно пояснил Коша, будто это все объясняет. «Насколько я понял из выкладок, этот народ хитер и коварен, совсем не так благороден, как представляют сценаристы ваших фильмов. Чтобы ушами не хлопать, нам придется соответствовать. Проедем еще пару километров, потом пройдешься пешком, желательно подальше от дороги. Я же слетаю на разведку. Найду тебе приемлемый наряд, чтобы не бросалось в глаза. Эльфы поклоняются древу жизни, а ты на него при всем желании мало походишь, уж извини». Я пробурчала неразборчиво все свои мысли по этому поводу. Коша засмеялся, расслабляясь окончательно. «Да ладно тебе, зато будет весело. Неужели никогда не хотелось побыть в роли шпиона? Вот нарядим тебя по-простому, да пойдем во дворец устраивать на работу. Чем не сценарий для интересного приключенческого фильма?» «А бессмертность как бонус?» «А то!» Коша преобразился в сову, как только я с него слезла, и подмигнул. «Жди меня, и я вернусь». Взмахнул крыльями и растворился в вечерних сумерках. «Интересно, день сейчас или ночь?» Я завертела головой, сквозь серость разглядывая огромный город и горы, в долине которых раскинулась вся эта сумрачная красотища.